Очень легко принять мимолетное увлечение за настоящее чувство. Я думаю, что даже женщины. Но в душе король решила, мне не следует ехать в Египет, хотя знала наверняка, что поедет. Тим позвал ее. Она ответила, что сейчас спустится вниз. В гостиной раздавались звуки рояля. Рита пела романс Шумана. В предрассветных сумерках цветут розы и горят воспоминания о твоих поцелуях. Каро вспомнился голос Гамида, спрашивавший в благоухающей темноте летней ночи. «Вы будете рады?» Она глубоко вздохнула и вошла в ярко освещенную комнату. Глава 10. На другой день все изменилось с неожиданной быстротой, как это часто бывает в жизни. Тим заболел. Каро долго еще не могла забыть то, почти походившее на зависть чувство, с которым она накануне вошла в гостиную, где пела Рита. Мать и сын были счастливы, а она нет. Она еще сильнее чувствовала свое одиночество, думая об их спокойной, счастливой жизни. «Если Тим умрет, кончится и моя жизнь», — говорила Рита на второй день его болезни. «О, я знаю, останется Барри, и я люблю его, но Тим для меня все. Он так бесконечно дорог мне и заполняет всю мою жизнь, хотя он уже взрослый, но мне все еще кажется ребенком, бесконечно дорогим и любимым». Они стояли на балконе. Внизу оживленно шумела улица, переполненная экипажами и автомобилями. Торговцы фруктами проносили корзины, полные золотистых спелых апельсинов. Бирюзово-синее небо сияло в летнем зное под ослепительными лучами солнца. «О, если бы мы были в Лондоне и шел дождь!» — сказала почти беззвучно Рита, почувствовав резкий контраст между окружающим оживлением и собственным горем. Она вернулась к постели сына и опустилась на колени около него. Больной беспокойно ворочался на подушках, терзаемый лихорадкой. Рита послала за врачом, знаменитым специалистом по горловым болезням. И он как раз вошел в сопровождение молодого доктора, опасавшегося, что у больного дифтерит. Знаменитый врач осмотрел Тима, затем взглянул на Риту добрыми усталыми глазами. Она хрипло спросила, тряхнув головой, словно от невыносимой боли. «Значит, это правда?» Каро подошла и безмолвно остановилась рядом. Рита беззвучно сообщила ей. Дифтерит. Доктор заговорил успокаивающим тоном. Он положил руку на широкую молодую грудь Тима, одобрительно покачал головой. Больной открыл свои золотисто-карие глаза и попытался улыбнуться. «Вот так лучше! Вот так лучше!» — сказал молодой доктор. Когда они прощались, знаменитый врач обратился к Рите. «Крепитесь! Будьте мужественны!» За эти недели миссис Темпест, казалось, постарела. Она сильно похудела и выглядела больной. Она так старалась выглядеть спокойной, обедала и завтракала с Каро, одевалась так же изысканно, как и всегда, и даже носила свой жемчуг, прекрасное ожерелье и длинные серьги из белых и черных жемчужин. Тим очень любил на ней эти украшения. Целые дни и ночи она проводила у постели сына, несмотря на то, что за ним ухаживали две нанятые сиделки. Погода стояла жаркая. Раскаленный зной навис над городом, возрастая все больше и больше. Лицо Тима осунулось и стало прозрачно-белым. Темные кудри разметались по подушке. Он лежал с закрытыми глазами, и его детский рот был плотно сжат, как от боли. Рита стояла возле него на коленях, держа руку больного в своих. В страхе она молилась давно забытому Богу. «Я хочу отдать ему свою жизнь. Спаси его, дай мне умереть вместо него, моего Тима, моего ребенка, моего сына». Снова вернулся Февр, так звали знаменитость.